Наверное, в это время не совершают слишком сложных преступлений. Нет тех самых детективов, где описывается, как преступник заметает следы. Нет сыщиков и вообще людей, занимающихся расследованиями. Все просто и убого. Уборщика мы привезли прямо к дому, где остановились Тырновы. Наш свидетель задумчиво почесал бороду и изрек: «Можа она, а можа и нет. И что ежели эту бабу нарядить в ту же шубейку, то будет точно похоже». В общем, свидетель так себе. Георгий Павлович, когда судья выдвинет обвинение, Тырнова сама на мужа покажет, чтобы не получить наказание кнутом, уверял Кураедов. «А если оба не признаются?» – возражал я. По заверениям помещика и не такие признавались. Сомнения у меня оставались и, возможно, я бы не стал давать делу ход, но тут Тырновы заявились со скандалом, требуя несуществующих денег за патент. Я еще пытался им объяснить, что это художник платил деньги за оформление документов, а не наоборот. Меня не услышали и пообещали отправиться к судье. «Значит, сами виноваты», — рыкнул я им в спину и решил действовать на опережение. К тому же секретарь Кураедова как раз грамотный документ написал. Там мы свои заключения изложили четко и по пунктам. Оставалось добавить взятку и дело, как говорится, в шляпе. Так оно все и получилось. Какие-то примитивные в это время преступники. Мы почти не потратили времени на раскрытие убийства. Никаких долгих размышлений, метаний, поиска свидетелей и доказательств. Люди этого времени простые и имеют скудную фантазию. Захотелось денег, стукнул по затылку. Нет бы алиби озаботиться, подставить кого-то, устроить все затейливо. Сказывается недостаток образования, да и отсутствие достойных примеров. Стоит ли выпускать этого джина из бутылки раньше времени и начинать писать детективы? Тырновы во всем сознались. Предположу, что в любом другом случае преступник мог отделаться и каторгой, но не в нашем варианте. Резонанс в связи со смертью художника оказался сильный. Петербург только-только перестал обсуждать это событие, а тут нашли убийцу. Итог был очевиден. Дядю Алексея Тырнова должны были казнить, тете достался десяток ударов кнутом, плети в качестве судейского наказания не используются, и дальше дама была выслана куда-то на поселение в Сибирь. Обязательно нужно сообщить Михаилу, чтобы принял наследство брата, подвел я итог всему. Пора домой. Справочник мы отпечатали. 500 экземпляров оставили на продажу. Десяток занесли в медицинскую академию в качестве подарков. 200 штук взяли с собой. В нашей глубинке Кураедов найдет, кому их сбыть. Пока не начались споры и крики по поводу содержания справочника, лучше смыться. Кто захочет опротестовать, может лично провести опыты и исследования. Чтобы высказать свое фи и несогласие с авторами, нужно до них добраться. А дома нам не только стены помогут, но старец самарский. Да и сомневался я сильно, чтобы эти доктора и профессора помчались следом. А к следующему визиту в столицу страсти должны стихнуть. Глава 9. Путешествие весной по дорогам России – это нечто невообразимое. До Москвы мы добрались относительно нормально. Наши тяжеловозы могли вытащить кареты из самых глубоких ям, заполненных смесью воды, грязи и размокшего снега. Где не получалось парой, запрягали четверых коней. Один раз помогли какому-то столичному чиновнику и зареклись делать это в дальнейшем. Возможно, просто кадр такой попался, но мне проявлять благотворительность резко расхотелось. Мужчина не только спасибо не сказал, он вообще оказался еще той сволочью. С ним мы пересеклись на ближайшей станции. Путешествовал чиновник не один. В его подчинении были слуга и парнишка лет 17. Чем-то он не угодил или не так сказал. Мужчина его начал избивать прилюдно. Бил кулаками довольно сильно. Когда парень упал, то добавил ногами. Никто не вмешивался и останавливал. Такие избиения младших по должности дело обычное. Мы с Лешкой было сунулись, но Кураедов остановил, кратко пояснив, чем может обернуться заступничество. Парень потом выбрался из-под лавки, куда его загнал пинками начальник, и, кланяясь, поблагодарил за науку. Дальше сел рядом с возницей и продолжил путешествие с чиновником. В другой раз мы наблюдали сцену жестокости, но уже не по отношению к человеку, а к коню. Чиновник был другой, а повадки схожие. Пользуясь тем, что лошади почтовые, он вначале избил животное, а после приказал умертвить. Чем уж ему не угодил конь, мы так и не узнали. Снова Кураедов отговаривал вмешиваться, мол, кому надо разберутся, деньги господин заплатит. Соседа подобные сцены ничуть не удивляли. Помещики в это время подвергают крепостных крестьян более серьезным наказаниям за самые мелкие прегрешения, и сам Кураедов отнюдь не ангел во плоти. Пусть и сократил свой гарем, но крепостных крестьян за людей не считает. Наверное, я никогда не привыкну к этой стороне жизни в XIX веке. Идти против системы бесполезно, пополнять число ссыльных в Сибирь у меня нет желания. Так что сосредоточился на том самом прогрессорстве. В Петербурге своеобразную диверсию мы уже устроили, теперь на очереди был Московский университет, с профессорами которого уже доводилось сталкиваться. Люди эти вполне просвещенные. Я им чуть позже периодическую систему химических элементов подкину. Пока же пусть наш медицинский справочник почитают. Кураедов согласился не продавать в Москве книги, а сделать подарки, присовокупив к каждому экземпляру адрес. Ну-ну, скандал в медицинской академии ничему его не научил. Медики во все времена были самыми консервативными из ученых братьев. Ох и забросают они письмами Кураедова. Хотя, возможно, на это и был расчет. Сбылась мечта заурядного помещика, стал более известным, чем покойный папенька. Есть чем прихвастнуть перед соседями. Пока же до тех соседей ехать и ехать. Мне казалось, что я давно привык к неустроенному быту XIX века, но, как оказалось, это я просто весной не ездил на дальние расстояния. Возницы, пообщавшись на станциях со служивым людом, рассказывали, что в сухую погоду почтовые лошади даже по ночам везут путешественников. Якобы 500 верст за трое суток преодолевают. Не сильно я верил в эти сказки, но был согласен, что со сменными почтовыми лошадьми мы бы продвигались гораздо быстрее. Пока же преодолевали путь под дождем и в грязи. Последняя была кругом и везде. Отсыревшая одежда не успевала к утру просохнуть. Приходилось надевать влажные вещи и сырые сапоги. Лёшка с Кураедовым простыли и дружно выискивали в справочнике симптомы самых невероятных болезней. Попутно пытались чем-то лечиться. Я им в Покрове прикупил меда и прополиса. Цены явно были завышены раза в два, чем в Самарском регионе. Но все лучше, чем слушать нытье Кураедова об отсутствии лекарств. Меня насморк и прочие симптомы простуды обошли стороной, зато выскочило несколько фурункулов. И в таких неудобных местах, что дамам я их не стал бы демонстрировать. В результате в карете сидеть мог на одном полупапе, а ночью спал только на животе, поскольку спина и шея были покрыты гнойниками. Лёшка предлагал их вскрыть, но я не рискнул. Еще какую заразу в организм занесу, а фурункулы из-за сырости не проходили. Не успевали одни сойти, как на том же месте вскакивали новые. В общем, сплошное мучение и плохое настроение. Результат нашей поездки в Петербург уже не выглядел так чудесно, как казалось до этого. Тырнова убили, картину мы отдали бесплатно в дар, гувернера сыну я не нанял. Из сомнительного приобретения только дед в тушке Пети. Он как раз был всем доволен. С радостью турист рассматривал все, мимо чего мы проезжали. Мне приходилось отвечать на многочисленные вопросы деда, поскольку ехали в одной карете. Всех сопливых и кашляющих разместили во второй, где секретарь Кураедова ухаживал за хозяином и Алексеем. Первые три дня беседовать с дедом было интересно. Он рассказал, как перемещал сознание, как вычислял что-то там и мастерил, используя искусственные рубины, искал по архивам подходящее тело, лично нашел могилу и даже темной ночью ее раскопал. Зачем это ему понадобилось, я так и не понял. В результате всех манипуляций дед сумел переместить сознание. Не иначе магия какая. Разумного объяснения этому феномену я не находил. Вернее, никак не мог понять, как именно деду удалось занять именно выбранное тело. Дед пояснял, причем такими словами, где русскими оставались одни предлоги. Остальное было из мира фантастики с какими-то импульсами, резонансами и прочими терминами. Потом я стал уставать от общества деда. Вечерами развлекался тем, что писал книгу для Лизы, а днем откровенно скучал. Ждал с нетерпением, когда мы до Казани доедем и повернем на юг. Конечно же, слушал нескончаемые байки Кураедова и задумывался на тему того, как объединить все сплетни соседа в отдельное издание. Порой он рассказывал довольно познавательные истории. К примеру, в селе Полдомосово Ксенофонт Данилович припомнил, что перешло оно в наследство сыну Егора Ивановича Кроткого, Степану Егоровичу. Жену свою любил безмерно, повествовал Кураедов. Деток 20 душ народили. Невольно я содрогнулся, представив такую толпу детей. Понятно, что долгими зимними вечерами помещикам особо заниматься нечем. И уж если жену любил, а не девок дворовых, то понятно, откуда такое количество детей, а как содержать их. Словно подслушав мой вопрос, Кураедов продолжил. Часть отрядов, что гонял разбойника Пугачева, как раз через наши места шла. И надо же такой оказии случиться, что разбойники с награбленным добром в усадьбе Кроткова встали. Оказалось, что помещик Кротков не только жену и детишек любил, но и с крестьянами был добр. Те его укрыли от мятежников. Потом пришли войска государыни и разбойников перебили, а по сараям и клетушкам хозяйства Кроткова остались припрятанные бочонки с серебром и золотом. Что-то помещик вернул разграбленным церквям и монастырям, что-то императрице отправил, себе оставил 1300. Но Кураедов не верил в эти официальные данные. Мульон, не меньше, с горящими глазами озвучил он сумму всех богатств Кроткова. На эти деньги Кротков начал активно скупать земли в Симбирской губернии, обустроил свою усадьбу. Не забыл о церквях и приходах. Попы деяния помещика благословили и помогли с выкупом владений в Подмосковье, а затем и в Москве. Деловые качества помещика сама Екатерина II оценила. Предположу, что государыня не вникала, как именно помещик смог от 300 душ крепостных получить 10 тысяч. Без денежных вливаний никакой рачительный хозяин так не развернется. Сыновья Кроткова поддерживать отца не спешили, предпочитая вести праздный образ жизни, и сильно возмущались теми ограничениями, которые ставил родитель. А дальше случилась та история, из-за которой Кураедов и начал рассказ. Приструнить сыновей, погрязших в кутежах и играх в карты, у Степана Кроткова получалось плохо. Разбаловал он их в детстве, не пошла впрок любовь папеньки. Один из обиженных сынков решил провернуть аферу. Он продал самые лучшие из владений Кроткова, вместе с этим внес в список крепостных крестьян имя своего отца, назвав его бурмистром, то есть старостой, Степаном Кротковым, сыном Егоровым. Так помещик в 70 лет стал крепостным. Потом-то правда открылась. Сынка хотели посадить, но любящий родитель простил и, заплатив немалую сумму, поспособствовал тому, что дело закрыли. Но обиду на старших сыновней помещик затаил, и вскоре Кротков-старший женился на молодой даме, к тому времени предыдущая супруга умерла. Этой жене помещик отписал дома в Москве и владения в Подмосковье. В Симбирской губернии владельцем сел и деревень стал один из сыновей, Иван Кротков. Неплохой оказался хозяин. В селе Полдомосово мы лично наблюдали, как ведутся дела у рачительного помещика. Здесь имелся и постоялый двор, помимо почтовой станции, и кузница, и платная баня для путешественников, которой мы с удовольствием воспользовались. Именно истории Кураедова не давали мне окончательно заскучать в пути. Немного повеселила нас очередная пересадка на речной транспорт. Нанимать баржу от Казани мы не стали по той причине, что заранее не договаривались. Ждать оказии смысла не было. Проще двигаться по дорогам и переправляться в нужных местах с одного берега на другой. Путь получался очень замысловатый и не самый быстрый. На будущее я решил разузнать подробнее дорогу у купцов. Не очень-то рациональным оказалось наше путешествие. Кураедов сразу предлагал ехать из Казани в Оренбург, а после возвращаться через Бузулук. Мы с Лешкой развернули карту и по-умному, дураки такие, оказались от предложенного маршрута, решив, что это лишние 400 верст. Как выяснилось, зря не послушались. Неделю пути мы себе точно прибавили. Проще было дождаться подходящего судна и спуститься по реке из Казани. По времени одинаково получилось бы. Я и не знал, что уже в это время по Волге ходили пароходы Соболевского. Мало того, они имели паровые двигатели и могли идти против течения. Мы, подъехав к очередной переправе, наблюдали зрелище массового молебна. Вначале и не поняли, что случилось, и деликатно уточнили у Кураедова. Вдруг какой христианский праздник пропустили или еще что-то значимое. Сосед достаточно быстро разобрался в ситуации, пообщавшись с парочкой купцов, ждавших переправы. Оказалось, что это бурлаки. Молебен был посвящен дьявольской машине, которая ходила по Волге. Поговорив еще со знающими людьми, мы узнали, что те пароходы настолько маломощные, что при сильном течении не тянут судно вверх и тоже нанимают бурлаков. Зато как дымят, как есть дьявол внутрих, заверял один мужичонка. Тьфу, чертова расшива два, поддакнул другой. Десятник артели спросил, куда господа идут, и, услышав, что нам на другой берег в Самару, сразу потерял интерес. Зато Петя, в смысле дед, вцепился в бурлаков с любопытством этнолога. Как бы мы до завтра здесь не застряли, подошел ко мне Лешка, оценив толпу собравшихся. Кураедов сейчас все разрулит и подвинет очередность, ничуть не обеспокоился я, разглядывая берег и людей. Телег, повозок и колясок я насчитал всего 16. Никто из них конкуренции нам не мог составить. Мужики точно не полезут впереди. Купцы уже почесывали затылки и хмурились. Из обрывков разговоров я понял, что они тоже просчитали ситуацию. Не будь у нас таких крупных лошадей, парочку телег купцы могли бы втиснуть на баржу, теперь же опасались перегруза. Крестьяне из числа тех, кто не участвовал в молебне, стали устраиваться на берегу. Кто-то повел лошадей поить, кто-то отправился договариваться с рыбаками и перевозчиками на лодках. В любом случае нас пропускали вне очереди, вот только баржи на правом берегу не наблюдалось. «Пироги возьмем?» – спросил у меня Алексей, кивая на бобенок, которые спускались с холма. Что это за населенный пункт, я не понял. Скорее всего, Рождественно. Кормились местные крестьяне от реки, но и немного приторговывали за счет переправы. Откуда весной нормальная мука? Да и в съедобности начинки не особо уверен, не поддержал я друга. Говорят, с рыбой. Лучше свежий купить да уху сготовить. Дрова здесь денег стоят. Подключился к обсуждению обеда кураедов. После он действительно все организовал в лучшем виде, отправив наших Возницкого за дровами, кого за водой и рыбой. Реально мы успели не только сами отобедать, но и накормить сопровождение, а баржа только появилась из-за острова. Мало того, ее к месту переправы подтащат бурлаки, поскольку течение сносит посудину ниже причала. Позже я с интересом разглядывал это судно для перевозки людей и животных. Несколько раз переспросил у Кураедова и все равно поднимался на настил с большим опасением. Ожидал, что это будет подобие баржи, а оказалось, с десяток лодок, которые сверху перекрыли бревнами и досками по принципу понтона. Все это опасно раскачивалось, скрипело и шаталось. Наши кони тоже отнеслись к плавсредству с недоверием. Намучились, пока завели всех. Спасибо возницам от купцов. Те, чтобы ускорить наше отправление, вызвались помочь с погрузкой. Коней завели и кареты как-то там по-умному расставили. Управлялась данная конструкция огромными веслами и шестами. Нелегкий и тяжелый труд у паромщиков. Хотя у тех же бурлаков работа еще сложнее. Дед был немного в курсе, плюс расспросил мужиков, и по пути в Самару делился историями. Раньше ни раз и ни два мне доводилось видеть, как идут в связке калеки перехожие. Этим слепым подавали из жалости. Кто-то специально останавливался послушать песни, кто-то просто бросал еду или мелочь. В нашем регионе большинство нищих слепых было из числа бурлаков. Оказывается, когда долго тянешь лямку, деформируются не только кости грудной клетки. Постоянный наклон головы и прилагаемые усилия сказываются на зрении, и люди слепнут. Плюс у бурлаков проблемы с легкими и ногами. От постоянного хождения по песку растягиваются жилы, а там, где берег каменистый, возникали другие проблемы. Не забываем про погодные условия. Жар летом, дождь весной и осенью, встречный ветер и так далее. Неудивительно, что продолжительность жизни этих людей невелика, а те, кому посчастливилось дожить лет до 40, становились инвалидами и выглядели древними стариками. На дальнюю путину от Астрахани до Нижнего ходит дней 70, продолжал просвещать дед по поводу бурлаков. Путины делятся на перемены. Одна артель тянет не постоянно. Они меняются на переменах с другими группами. От той же Астрахани до Нижнего 57 перемен. Кураедов, послушав про трудности бурлаков при высокой и низкой воде, решил развлечь нас более кулуарными историями, сообщив, что отчалили мы от земель Орловых. Сейчас здесь хозяйка Новосильцева, старшая дочь графа Владимира Григорьевича, младшего из знаменитых братьев Орловых. В 25-м году поручик Чернов и флигель-адъютант Новосильцев стрелялись. И как стрелялись, с восхищением рассказывал Кураедов. Оба были ранены. Константин Чернов в голову, почти сразу умер, а Новосильцев получил пулю в печень. Матушка его, графиня, аж на 1000 рублей доктору обещала, если вылечит. Но Владимир Дмитриевич скончался через 4 дня. Тело потом бальзамировал сам профессор Буяльский. Он мне лично рассказывал. Бальзамировать усопших он начал еще до Наполеона. Тело императрицы Марии Федоровны тоже его рук дело. Ну и Новосильцевым не отказал. Графиня Екатерина Владимировна с тех пор траур не снимает. А по какой причине стрелялись, не понял я. Новосильцев волочился за сестрой Чернова, а после отказался жениться. Маменька отговорила, мол, никогда мой сын не женится на какой-то черновой, к тому же по батюшке Пахомовне. Девица, похоже, была незнатной, проявил знание предмета Лёшка, скорее небогатый. Так-то Пахома Чернова, генерал-майора, В Петербурге уважали. Его сына хоронило Северное тайное общество. Ну знаете, из этих, которых государь в Сибирь сослал. Так все шли за гробом пешком. Ни одного экипажа или верховых. Полтыщи было. Закончил очередную историю Кураедов. Так неспешно за беседами переправились на левый берег. Самара, почти дома, с нотками ностальгии пробормотал дед. Я покосился в его сторону, но высказываться не стал. В принципе ни о чем не жалею, и эту шалость деду давно простил. Меня дома Лизонька и с Максимкой ждут. Надеюсь, супруга еще не родила. Отдыхать в городе не стали, спешили в поместье и уже на следующий день грузились на переправе. В будущем этот район назовут Сухая Самарка. Чуть дальше будет Хлебная площадь, появятся железнодорожные и автомобильные мосты. В это же время переправу осуществляли на баржах. Через три дня наконец-то добрались до владений Похвисневых. Дед заверил, что после совсем ознакомится. Там же мы попрощались с Кураедовым. Поскольку Ксенофонт Данилович оплатил несколько и наших патентов, то пару лошадей и карету Лёшка ему подарил. На этих тяжеловозах Кураедов и отправился домой, а мы наконец-то въезжали на свои земли. Глава 10. Первое, что сильно удивило, это наличие шлагбаума на границе моих земель. Сурового вида мужики с кольями преградили путь и по какой-то причине велели разворачивать карету. «Вы кто такие?» «Не понял я сути происходящего». «Не велено», — невнятно ответил один из мужиков, изображающих дорожный патруль. «Вы совсем оборзели?» Выбрался на дорогу Лёшка. Наше сопровождение тем временем достало ружья, хотя на разбойников мужики, перегородившие путь, не походили. Да и обустроен ККП был солидно. «Это мои земли, по какому праву вы меня не пускаете?» Попытался я выяснить причину. «Вы», — почесал затылок один из сторожей. «Осип, Пахома кликни, пусть глянет на барина», — крикнул в сторону сторожки второй персонаж, пряча палку за спину. Из придорожного строения вышли еще мужики. В одном из них я узнал своего охранника, которого управляющий нанял года два назад. «Пахом, это что?» – задал я очевидный вопрос. «Батюшка, Георгий Павлович, а мы вас заждались», – засиял щербатой улыбкой Пахом. «Эй, шельмы, освободите барину дорогу. Для чего вообще перегородили?» – продолжал я недоумевать. «Так это святой старец велел. Уж больно много людишек приходить стало», — ответил Пахом. «До меня начало доходить происходящее. Похоже, что меры предприняты не просто так», — сообразил и Лёшка. «Нужно срочно возводить гостиницу», — ответил я, возвращаясь в карету. «В Перовке велел не останавливаться. Лучше узнаем обо всех событиях в усадьбе». слава богу, успели». Радостно встречала меня заметно округлившаяся Лиза. «Папа, почему тебя так долго не было?» Выскочил из дома Максим. «Уже мы заждались, а?» Вторил им управляющий. Дворня набежала, бабы закудахтали, засуетились. Лёшка первым делом расспросил, как добрался наш обоз, отправленный в январе. Оказалось, что без происшествий. Наших лошадей запомнили, особенно на Волге. Приходили письма. Какие-то незнакомые помещики просили продать лошадей. Это мне по-быстрому поведал секретарь. Из основных событий – огромное число паломников, как нищих, так и из благородных. «Подъели все припасы», – возмущался Дмитрий Николаевич. «Я корм для лошадей послал закупать, но это не дело, Георгий Павлович». «Не дело», – согласился я, мельком глянув на расходы. «Почему мы этих всех кормили?» «Дык, Елизавета Африкановна отказать не могли». «Дармоеды», — отозвался Алексей, вникнув в проблему с неожиданными гостями. «Завтра же займемся постройкой гостиницы. Отец Нестор молодец». Немного притормозил поток, запоздал оценил я шлагбаум. Новостей дома особо много не было. В основном именно проблемы с паломниками теми из господ, кому нужны были советы старца Самарского. Мы рассказали о своих приключениях за вечерним чаем. Криндовский огорчился, услышав о смерти своего приятеля, забросал вопросами, как вообще в Петербурге приняли картину. Ответили ему честно, что если бы не смерть Тернова, то фиг бы взяли полотно в Академию художеств. Про реакцию Николая и мы были не в курсе. При нас император флебустьерами не интересовался. Поездку в Перово запланировали с утра. Михаилу Тернову нужно печальную весть озвучить и батюшку нашего ушлого проведать. Отец Нестор обрадовался мне чуть ли не больше, чем жена и сын. Оно и понятно, я у него источник информации и предсказания о будущем, а мне его и порадовать было нечем. Все интересные события этого года я озвучил. В следующем ничего значительного не то что в России, но и за рубежом не случится. Для каких-то стран это будет важно, К примеру, независимость Никарагуа или трехсторонний договор Великобритании, Пипджаба и бывшего шаха Афганистана, но для нас, вернее, для нашего пророка это были вторичные события. Чтобы старец Самарский продолжал оправдывать свое предназначение, выдал отцу Нестору новый медицинский справочник. Зная нашего батюшку, я был уверен, что он не только внимательно изучит, но и переработает информацию, а после начнет выдавать как откровение свыше. И это будет неплохо для населения, пребывающего в незнании элементарных гигиенических норм. Гостиницу нужно не одну ставить, резюмировал Алексей итоги визита к отцу Нестору. Одну на берегу Самарки для тех, кто водным путем прибудет, а вторую рядом с Перовкой, и начать закупку продовольствия. С этим я был полностью согласен. Похоже, наши планы придется отодвинуть. Гостиницы нужны срочно. Домик, который успели поставить в прошлом году, не вмещал и сотой части желающих послушать проповеди старца Самарского. Мне же проявлять гостеприимство у себя в поместье совершенно не хотелось. Помещики в это время не берут деньги с гостей за постой. Возможно, совсем чужих людей Лиза бы не приняла, но приезжали какие-то дальние родственники Похвисневых и наши ближайшие соседи. Всю зиму столовались и жили в поместье. Жена не выгнать, не намекнуть о том, что ей хлопотно проявлять гостеприимство, не осмелилась. Я же настроен был более категорично. На третий день после нашего прибытия, ничуть не смущаясь, завернул какого-то дворянина, отказавшись селить даже во флигеле. Господин возмущался, что-то обещал и даже грозил, но я и слушать не стал. К тому же отец Нестор покинул Перовку. Предлог выбрал благовидный, что-то там связанное с покаяниями, я сильно не вникал. Главное, что батюшка выдвинулся из Перовки в неизвестном направлении. Как оказалось, отец Нестор спрятался на нашем конезаводе. Даже святого старца достали поклонники. Отцу Нестору хотелось в спокойной обстановке почитать медицинский справочник. Думаю, его содержания хватит для проповеди в течение 2 лет, а то и больше, при условии озвучивания каждый день новой болячки. Алексей предлагал на основе нашего справочника сделать еще один чисто по симптомам, но я отказался. Народ в это время мнительный, напридумывают себе болезней. Пусть лучше ипохондрии маются. И вообще, основной задачей у нас было лечение и популяризация растительных препаратов. На это и нужно делать упор. 14 мая Лиза разродилась сыном. Здоровенький, крепкий пацан родился. Дед настаивал на имени Игорь, но в списке православных имен на май месяц оно отсутствовало. Отец Нестор хотел было сам выбрать, но я вовремя подсуетился и намекнул, что Кириллу подойдет лучше, чем Акакий или Испер. Если у Максима крестным отцом был Алексей, то крестить Кирилла вызвался дед, чем сильно удивил супругу. Пришлось отдельно рассказать Елизавете, как столичная жизнь преобразила ее родственника, что Петр Петрович изменился в лучшую сторону и полностью отринул соблазны. Просто новый человек. Жена к такому заявлению отнеслась с недоверием, но особо вникать не стала. У нее другие хлопоты и заботы. У меня, к слову, тоже. Тут еще заявился Кураедов и подключился к делам. Не иначе за пару недель успел соскучиться и пересказать ближайшим соседям о своих приключениях в Петербурге. Но я всегда рад спихнуть на кого-то часть своих проблем. Как всегда, коммерческая жилка Кураедова была на высоте. Он согласился, что гостиницы нужны, и выдвинул встречное предложение устроить при них аптеки, как в столице. Вполне разумная идея. Здесь и заработать получится, и популяризировать все то, что отец Нестор на проповедях будет рассказывать. Он, кстати, брошюрку по гигиене тоже прочитал и взялся переписывать на старославянском. Выкупил у Кураедова грамотного крепостного и посадил его копировать текст. Такие писанные от руки брошюрки батюшка стал успешно продавать и без нашей подсказки. Освященные книжечки покупали по 50 рублей те, кто приезжал специально к старцу. И никто не поморщился из-за высокой цены, еще и благодарили, кланялись в пояс. То-то же, это столичные медики не оценили, а у нас здесь народ простой, верующий. Сказал старец не пить сырую воду из водоемов, и все послушно стали ее кипятить. Приостановить поток паломников немного удалось, но только тех, кто приезжал в каретах или верхом на лошадях. Пеших путников мы никак не могли ограничить. Эти пробирались через поля, минуя дороги, сразу в Перовку, где помощники отца Нестора их отлавливали и переправляли в Александровку на строительство. Я решил первую гостиницу поставить на берегу, и мне требовались рабочие руки. Ночевали эти православные в шалашах, питались выловленной в Самарке рыбой, Что-то им приносили мои деревенские, а руководил строительством отец Нестор. Неплохой прораб из него получился. Безусловно, батюшка не разбирался в строительстве, да и не вникал особо. Главное, что наставлял на путь истинный. Что-то там вещал про труд во благо и прочее бла-бла. Лёшка с Куроедовым мотались, обеспечивая стройматериалами и всем необходимым. Поскольку у нас будет канализация, то заказали у 3 гончаров глиняные трубы. После немного поспорили, куда сделать отвод. Повезло, что теперь в помощниках имелся дед. Вернее, он и стал главным строителем. Что-то я подсказывал, но основная работа легла на плечи деда. Он решил, что мы и без архитекторов справимся. Какие-то чертежи сам выполнил, посмотрел устройство моего дома. Тот, что у Похвисневых, оценил и дал отмашку на заливку фундамента. Возвели коробку в рекордные сроки. Часть паломников пыталась сбежать, но тут уже отец Нестор бдил. Без его благословения ни один работник не смел покинуть стройку. Батюшка отрабатывал свою миссию на 100%, устраивая по вечерам длинные проповеди на стройке. Народ рассаживался прямо на земле и с горящими взорами слушал откровения о том, что в здоровом деле здоровый дух. Только для внутренней отделки я нанял профессионалов, а плотники у нас свои были. Плюс приехала знакомая артель мужиков, которая на строительстве дачи работала. Как говорится, всем миром возвели двухэтажную гостиницу меньше, чем за 3 месяца. Соблюдать технологию сушки древесины я не стал. Нет у нас времени ждать 4 года для получения доски. К тому же я помнил, что в будущем обходились сушильными камерами. В наших условиях это обычный сараюшка с печью. Для второй гостиницы в Перовке залили фундамент. Здесь у нас будет 4-этажное здание и отдельное крыло под больницу на 20 коек. На самом деле я плохо представлял, как оно получится. Дед уверял, что если создадим нормальные условия, то к нам приедут и врачи, и элитные больные. Особенно те, у которых смертельные случаи. По сути, мы же не только лечение, но и какие-то деяния святого старца популяризируем. Церковники точно ничего против не скажут, поскольку у отца Нестора в покровителях князь Голицын. Кроме наблюдения за строительством и отвешивания чудотворных подзатыльников, я занимался подбором персонала. Если с управляющим решил достаточно быстро, Дмитрий Николаевич своего младшего сынка рекомендовал, то с остальным персоналом оказалась полная засада. Свободных подходящих людей не так много. Покупать крепостных не вариант. Люди, привыкшие к определенной работе, не смогут качественно выполнять ту, что никогда не делали. Повезло, что в тех краях, где было приданое моей жены, умер один помещик. Наследники во владение вступили, но передрались в процессе дележа. Там что-то было заложено, и не раз. В результате пришлось усадьбу и дворню продавать и закрывать долги. Алексей узнал об этом, когда навещал деревеньки и ставил задачу по производству серы. Спичечный заводик мы почти восстановили. Лёшка же и выкупил почти всех крепостных, которые работали у помещика в доме. Эти как раз привычные прислуживать и в качестве персонала гостиницы были идеальным приобретением. Конечно, натаскивать их и обучать пришлось долго. После я заказывал форму, которую сшили по моим эскизам. Ткани вообще пришлось много покупать. Не только полотно для кровати требовалось, но и шторы, скатерти и прочий текстиль. Не будь денежного вливания со стороны Куроедова, мы бы не потянули. Сосед остался доволен, как мы с ним рассчитались за поездку в Петербург. Попутно заказал портреты 5 лошадей у Евграфа Криндовского, чем сильно нас выручил. Алексей обещал художнику, что будут пейзажи, а реально заниматься этим творчеством не было времени. Без надзора Криндовский написал парочку невнятных пейзажей, которые Лёшка забраковал и с радостью отправил художника к Куроедову. Тот насмотрелся в Петербурге картин и поставил Евграфу вполне адекватную задачу, выделив свои краски, а сам переключился на другие дела. Они с Елизаветой продолжали запасать травы для аптеки. На 3-м этаже нашего дома, там где раньше была секретная комната, устроили сушильню и хранилище. Все, что привезли из 21 века, было давно израсходовано. Лёшка сложил архив, неработающий ноутбук и немного иновременных мелочей в обитый железом сундук. Все остальное давно было в деле, и занимать целую комнату под эти секреты не стоило. Лиза заказала плотникам стеллажи, я добавил картонных коробок и столов для просушки. На самом деле, когда травы сушились, их раскладывали или подвешивали пучками прямо в коридоре 3-го этажа. Весь дом пропах этой травяной аптекой. Предположу, что у Куроедова в особняке еще больше помещений забито подобными полезностями. Со стеклянной тарой вопрос пока не решили, оставив это на осень. Там, глядишь, и самогонный аппарат, заказанный в Самаре, придет. Так-то медные трубки и чугунный радиатор уже доставили, но это для гостиницы, переделывать их для чего-то другого я не хотел. И без того на все задумки не хватало оборудования. Мы там много чего планировали устроить. На будущее паровой насос. Пока же заполнять бак с водой будут крестьяне вручную. Водопровод устроим с холодной водой. Подогревать в таких объемах пока не получится, но парочку купалин и баню сделаем обязательно. Кураедов задумал поставить в гостиной часы, барометр и градусник. На улице термометр тоже будет. Их должны привезти чуть позже из Петербурга для продажи в аптеке. А поскольку уже все соседи были в курсе, как меняется температура тела, то градусники ждали с большим нетерпением. Кроме обычных бытовых мелочей, я закупил целую баржу с шерстью на матрасы, на одеяло и на теплые пальто для персонала. Не знаю, насколько мне удалось обучить будущих работников гостиницы, но это лучшее, что можно получить в это время. Домик для этой прислуги получился тоже немаленьким. Кроме дворни, нужно повара с подручными и охрану разместить, а еще управляющего с семьей из 5 человек и музыкантов. Этих дед где-то раздобыл и завлек к нам на постоянную основу, пообещав им оклад. Музыканты от таких причуд слегка прифигели. Кстати, я тоже. Видок у этих бомжеватых мужиков был еще тот. Ничего, отскоблим, отмоем. Главное, голоса какие. Расхваливал дед сомнительных типов. Ладно, там один был без ноги, она тому, кто на дудке играет, как бы и не нужна, но двое были слепыми, хотя пели действительно хорошо. Собственно, играли на музыкальных инструментах четверо из этого десятка бродячих артистов. Кроме дудки, имелись две балалайки и одна гармонь. Маленькая такая, с минимумом кнопок. Лиха беда начала, пожал Лёшка плечами. Ассортимент песен нужно с батюшкой согласовать, пусть развлекают публику. Кураедов новую забаву не пропустил. Пусть у него не было в поместье полноценного ансамбля музыкантов, но двоих мальчишек он привел. Играют на пиано, продемонстрировал он своих крепостных. А как вообще с музыкальной грамотой у отроков? Поинтересовался дед и, узнав, что никак, забрал мальчишек для обучения к нам в дом. Планы на изготовление музыкальных инструментов никто не отменял. Дед был настроен решительно. Единственный затык заключался, как обычно, в отсутствии свободных денежных средств на развитие нового направления. В этом плане гостиница элитного уровня могла стать серьезным подспорьем. Аптеку решено было открыть раньше. Народ-то по Самарке пребывал регулярно все лето. Простых паломников мы сразу направляли на свои нужды, а с господами вел беседы отец Нестор, проводивший большую часть времени в Александровке. К моему возмущению, основная масса людей приезжала именно за исцелением, а не за предсказаниями. Не знаю, что там люди себе напридумывали или сарафанное радио так криво сработало, но слух шел о чудесах немыслимых. И поскольку люди жаждали излечения, батюшка категорически выступил против распространения медицинского справочника. По крайней мере в нашем регионе. Лёшка, выслушав его доводы, согласился, а Кураедов подхватил, что пусть лучше от отца Нестора наставления слушают и выполняют, или приходит с перечислением симптомов. Для таких дел у старца имелся в помощниках Михаил Тернов. Иконописец как-то быстро проникся новыми убеждениями. Он, оказывается, жену схоронил 5 лет назад и теперь свято уверовал в то, как важно распознать болезнь и правильно ее лечить. Себе даже сделал своеобразную шпаргалку, по которой мог плюс-минус верно предположить, что там за напасть такая у больного. Всякие лишаи и экземы распознавал безошибочно. Тут уже я вовсю запаниковал. Это же такая зараза. Не хватало ее подцепить самим. Срочным порядком изготовил ихтиоловую мазь, заодно мыло дегтярное и настойку календулы. Последняя помогала не только при экземах. Мы ее рекомендовали при любых порезах, ушибах, для полоскания горла при ларингите и прочих стоматологических проблемах. Хочешь не хочешь, а нужен спирт для длительного хранения настойки календулы. При Екатерине 2 купцам запретили держать винокуренные заводы, только на паях с дворянами. В 1819 году правительство Александра и ввело строгую государственную монополию. Государство целиком взяло на себя производство водки и ее оптовую продажу, а розницу отдавало в частные руки. Кроме того, предупреждая спекуляцию государственной водкой, правительство установило твердую цену на нее во всей империи, по 7 рублей ассигнациями за ведро. По сведениям Алексея, потребление водки в начале 19 века стало падать, соответственно и доход в казну уменьшился. Дворяне производили для себя, не пытаясь конкурировать с государством. Николай частично восстановил откупную систему, существовавшую ранее, отменив с 1828 года государственную монополию на водку. Попутно Алексей просветил, что, оказывается, Пушкин учился в лицее на доходы от винокуренного завода, основанного его дедом. Имея стабильный сбыт, заниматься производством водки было выгодно. Другой вопрос, что этот рынок давно поделен. В любом случае платить кому-то и быть зависимым от поставок я считал нерациональным. Отец Нестор, выслушав мои выкладки, благословил, и я озадачил этим вопросом жену управляющего. Позже, когда развернемся, задействую больше людей. На данный момент имелась проблема и старой, да и с теми, кто купит продукт. Господа, приезжавшие к святому старцу на излечение, могли воспользоваться продукцией аптеки, но через наши земли шла огромная толпа нищих богомольцев, не имеющих возможности покупать товары в аптеке. Спасибо Кураедову, который тоже осознал глубину той задницы, в которой мы оказались, и лично посетил всех наших соседей. Были выставлены кордоны практически у всех прилегающих поместий. Любых пеших путников заворачивали обратно, не слушая причитаний. «Нет у тебя повозки или телеги, гуляй обратно». Ишь повадились нищеброды к старцу Самарскому ходить. Ему времени для уважаемых господ не хватает, а тут еще эти разносят лишаевшей. Форсирование стройки на берегу Самарки дало свои результаты. 8 августа невиданная по удобствам гостиница «Гигея» открылась. Не скажу, что все было закончено в срок. Клумбы с цветами, магазин мелочей и прочее предстояло еще устроить. Отопление пару раз опробовали. Летом оно не нужно. Главное, что комнаты были готовы, оснащены и ждали гостей. Аптека к тому времени уже месяц как работала. Из Петербурга пришли градусники и даже десяток микроскопов, заказанных Кураедовым. 2 из них я выкупил. 1 для отца Нестора. Пусть тоже на микробы полюбуется. 2 взял для своих мальчишек. Раз не получилось найти вменяемого гувернера, буду сам заниматься вначале с Максимом, а после и Кирюшка подрастет. Слух о необычной гостинице распространился по округе со скоростью лесного пожара. Казалось бы, ну что такого? Так нет, соседи пожелали посетить и проверить удобства и личные сортиры в номерах. Мало того, они отчего-то решили, что это будет визит по-соседски. Вдова Александра Азарьевна Лопатина сильно возмущалась, когда с нее за постой, без питания, попросили авансом 5 рублей в сутки. Негодуя, майорша заявилась в поместье, раскричалась, наговорила Елизавете гадостей. Хоть и не люблю вступать в прения с женщинами, но в этой ситуации был вынужден подключиться. Доводы разума майорша не слышала. Я ей культурно предложил остановиться у нас и совершенно бесплатно. Куда там? Уехала вся разобиженная. Наверняка разнесла новость по округе. К удивлению, это подстегнуло интерес к заведению. Слухов вокруг гостиницы и без того много ходило. Не думаю, что где-то в мире имелось что-то похожее. При строительстве и обустройстве мы применили знания из будущего. К тому же и у меня имелось на содержании семейство немцев, обеспечивающие нас полиграфией. Правила поведения гостей, схемы эвакуации при пожаре, меню на столах в столовой, вот неполный перечень того, что видели гости. Что-то приходилось менять и уточнять по ходу дела. Первые 2 недели мы с дедом безвылазно находились при гостинице, устраняя проблемы, меняя треснутые чугунные унитазы и слушая жалобы. Не все помещики приняли ситуацию, что прислуга – это не девки для удовлетворения мужских потребностей, и в бане при гостинице им готовы оказывать услуги сурового вида мужики, а не юные прелестницы. К тому же вина в нашем заведении не подавали по той причине, что господа вроде как приехали к старцу Самарскому, а не на увеселение. Правда, потом мы решили, что когор можно закупить. Нам лишняя копейка и господа довольны. Доход от гостиницы поражал. Я сам не поверил, когда за 20 номеров, 2- и 4-комнатных, получил 500 рублей чистой прибыли в течение 1 месяца. За сутки пребывания мы брали с постояльца 5 рублей. Это без учета того, что тратилось на питание. А еще была аптека, рукописные книги от Лизы, брошюрки от отца Нестора, платные услуги массажиста и так далее. Нужно ускорить строительство большой гостиницы в Перовке, оценил этот бизнес дед. Под крышу до холодов возведем, но в этом году открыть не успеем, ответил я. Главное, чтобы к нам не перестали ездить, волновался Лёшка. «Нужно привлечь чем-то еще. Делаем фанеру и начинаем заниматься музыкальными инструментами. В Перовке должен появиться первый в мире и самый большой музыкальный салон», – резюмировал дед, и никто ему не стал возражать. Глава 11. «Не думайте, что мы занимались только гостиницами и своими заводиками, сахарным, спичечным и фанерным. У нас еще краски и пигменты выпускались. Ванька почти полностью заменил меня в химической лаборатории. Я ему вольную дал, поставил на оклад. Немного опасался, чтобы парнишка никуда не ушел, но у него тут зазноба появилась из купеческих. Приехал один делец, который со мной и с Кураедовым пурпурный пигмент должен был производить. Семья большая, взяли в аренду земельный участок, поставили сруб, да и занялись делом. У купца того дочка младшая симпатичная и шустрая девица. Поскольку Ванька занимался химией и был в курсе производства пигмента, то я его отправил к купцу. Светочка заприметила парня. Любовь-морковь, родитель девицы, естественно, против. Они ж купцы, а тут бывший крепостной. Пришлось мне за Ваньку своеобразное приданое давать и вообще вступаться. В общем, женили Ваньку на избраннице зимой. К тому времени купец успокоился и отправил первую партию пигмента в Петербург. Я ему заказ на ткани дал. Кураедов тоже что-то попросил купить, но главное, разузнать в Москве по поводу скачек и о бегах. Он решил, что пора вывозить наших лошадей и демонстрировать широкой публике. В очередной раз я поразился изворотливости ума соседа. Живи он в 21 веке, точно стал бы миллиардером. Ни одна идея, услышанная Кураедовым, не пропадала без пользы. Рассуждал как-то Лёшка по поводу пейзажей, пленэров и чего-то там реалистичного, посокрушался о нехватке времени. Ксенофонт Данилович ему это время нашел. Не зря же он назадачил Криндовского написанием картин с изображением лошадей. Кураедов не отстал, пока художник не совместил портреты коней и пейзажи. Алексею пришлось на некоторое время оторваться от наших дел и контролировать этот процесс. Результатом этой деятельности стали два десятка пейзажей, где на дальнем плане обязательно паслись, бегали или везли что-то лошади нашего конезавода. Ну и пяток картин с крупноплановым изображением коней тоже имелся, включая тяжеловозов. Работал над ними Криндовский до конца зимы. Предположу, что художник таким образом спасался от скуки в провинции. Особых развлечений здесь нет, если не занят делом, то только продолжением рода заниматься. У самого Криндовского уже третья дочка родилась. Сказал, что будет дальше трудиться над этим вопросом, пока сына не произведет на свет. Как говорится, Бог в помощь. В долгосрочных же планах у Кураедова была выставка живописи и, собственно, демонстрация лошадей. Классических тяжеловозов мы уже показали и в Москве, и в столице. Зато американская верховая пределы наших земель не покидала. В первый визит в Петербург брать молодняк смысла не было. Алексей переживал за своих лошадей и трясся над ними, после мы предпочли тяжеловозов. По этой причине взяли тех лошадей, что были в конюшне Титова. Прошло 7,5 лет с момента нашего попадания в 19 век. Без учета тех лошадей, что продали Кураедову, в конюшне имелось 13 красавцев легкоупряжной породы. С ними вполне можно было заявлять о себе. Правда, не как о конезаводе. До Орловских, где несколько сотен голов в табуне, нам далеко. Просто хотелось продемонстрировать этих лошадей во всей красе. Лёшка уверял, что они составят конкуренцию орловским рысакам. Пусть американская верховая и не умела так красиво изгибать шею, когда ее запрягали в тройки, но у них был очень красивый аллюр. Я лично оценил этот трек 3 и комфортность для всадника. Друг уверял, что именно этих коней любили использовать на парадах. Очень важно, какой аллюр у коня. Оказывается, лошадей специально тренируют. Есть трехаллюрные, которые демонстрируют шаг, рысь и галоп. При этом у коня не просто шаг, а какой-то пружинистый. Пятиаллюрные кони показывают дополнительно особую инохоть. У нас таких коней не было ровно по той причине, что у Алексея элементарно не хватало времени не только лошадей учить, но и тренеров готовить. Мне лошади американской породы тоже нравились. Видел я тех орловских рысаков и решил, что наши гораздо симпатичнее. Кураедов также считал, он, в отличие от Лёшки, персонал нашел. В его конюшне двух коней готовили и к скачкам, и к бегам. Скачки в это время считаются развлечением для элиты, для аристократов. На бега же приглашали людей любых сословий. Принимать участие никому не запрещали, другой вопрос, что о призовых местах и мечтать не могли там, где выступали орловские рысаки. Знаменитые московские бега организовал сам граф Орлов. По установленным правилам лошади должны бежать четкой рысью и никак иначе. Переход на галоп осмеивался публикой. Кураедов надеялся не только принять участие в летних бегах, но выиграть их. В 1831 году в Москве учредили общество конной скаковой охоты, которое получило по указу Сената 122 десятины земли на Ходынском поле. Спустя три года организовали Московское беговое общество, председателем которого стал князь Голицын. Вначале на Ходынском поле был только скаковой ипподром, а позже устроили и беговой. Эти ипподромы принадлежали разным обществам и не зависели друг от друга. Кураедов решительно был настроен подвинуть орловцев. И пусть он был любителем, зато у Алексея имелась хорошая теоретическая база из архивов будущего. В 1836 году жеребец-бычок пробежал 3 версты за 5 минут 45 секунд, рассказывал Лёшка. После бега был куплен господином Голохвостовым за 35 тысяч. «Ты чего такие сведения озвучиваешь?» – зашипел я на друга позже. «Нам и самим такие деньги не помешают. У тебя есть время и возможности заниматься лошадьми», – усмехнулся друг. «Пусть это Кураедова стимулирует, а мы пока не будем торговать. Подождем ажиотажа». Услышанные сведения Кураедова действительно стимулировали. Не могу сказать, что именно. Известность или огромная сумма за коня. Кураедов отмерил у себя на дороге 3 версты и устроил на них своеобразные бега. Все лето гонял крепостных, запрягая лошадей в 4-колесные дрожки. Зимой заменил их на сани и продолжил тренировать специальный бег. По своей природе любая лошадь знает один способ быстрого перемещения – галоп. Обучением рыси нужно заниматься отдельно. В этом плане американская легкоупряжная была уникальной. Некоторые же ребята чуть ли не с рождения обладали навыком рыка. К рысистым бегам Кураедов готовил коня и жокея из молодых возниц. Принимать участие в скачках крепостной не мог. Предполагалось, что его место должен занять сам Ксенофонт Данилович. Как это в корне неверно, Лёшка подробно расписал. И про то, что конь должен привыкнуть к весу жокея, и про то, Кураедов у нас, безусловно, орел, но уже не молод. Но отказываться от идеи сосед не стал. Каким-то образом подбил деда на эту авантюру. «Подхожу по всем показателям», — заявил дед. «Рост невысокий, вес небольшой, дворянин». Махнув рукой на это дело, я не стал вмешиваться. «Раз хочет, пусть скачет, надеюсь, шею не свернет. Зато в образ азартного Пети вписывается идеально. Другой альтернативы все равно нет. А из преимуществ у нас имеется седло из 21 века. Как ни старались умельцы Кураедова, но повторить полностью подобную технологию не смогли. Лёшка уверял, что уже одно это седло считает треть победы. Я был настроен скептически, понимая, что на скачках могут устроить любую подлость. Рассказал пяток истории Кураедову. Тот посверкал очами и сообщил, что возьмет с собой дополнительную охрану и по прибытии чуть ли не лично будет ночевать в конюшне. Пока же стоило прикинуть, когда и куда мы выдвигаемся. Хоть и жаловался я на русские дороги и сложность путешествия, но снова захотелось поехать. Вернее, я бы еще подумал на эту тему, но неожиданно в феврале прибыл курьер из Петербурга с письмом от самого Николая и, во как, Елизавету потряс сам факт получения письма, а не его содержание. Мы же с Лешкой несколько раз зачитали послание вслух, чтобы удостовериться в правильности понимания текста. Позже с Кураедовым обсудили содержание. Если в двух словах, то господину Титову высочайшим соизволением вменяется не заниматься живописью, не нанимать художников и не смущать молодые умы непозволительными по своему содержанию картинами. Император в свое время получил немного однобокое военное образование. Ни в истории, ни в политике, ни в экономике Николай не был силен. Мировоззрение российского государя сформировалось под влиянием английской и немецкой аристократии. В детстве ему нравилась живопись, но развиваться в этом направлении Николаю не позволил старший брат. Познакомившись в Англии с опытом развития социально-политической системы этого государства, Николай применял консерватизм и в России. Особенно негативно он относился к любым проявлениям либерализма и прочим свободам. Наше полотно «Флебустьеры» попало в разряд запрещенных. Где политика и где живопись? И попробуй объясни это сильным мира сего. «Ну, лошадей писал Криндовский под моим руководством», – размышлял Алексей вслух. «Ты формально к этому отношения не имеешь». Решил подергать тигра за усы, помахал я письмом перед лицом друга. «С чего император так въелся?» – недоумевал Лёшка. Лет 10 назад нормально относился к критике администрации. Того же Пушкина из ссылки вернул. а сейчас отправил его в Крым на поселение, вернул я, но не о том речь, выставлять любые картины запретят не мне, а нам. Ксенофонт Данилович расстроился, черта с два, хмыкнул Лешка, единственное, о чем сожалеет соседушка, что не на его имя пришло высочайшее соизволение, жалко проделанную работу, подвел я итог, на самом деле путешествовать без обоза с картинами даже проще, мы учли все собственные ошибки и неудачи, это купцам дорого нанимать целый пароход, а нам в самый раз, я готов был заплатить с лихвой за комфорт и двигаться водным путем от Александровки до Нижнего Новгорода, скорость движения, тема отдельная, вверх против течения теплоход с примитивной паровой машиной не потянет, придется нанимать бурлаков на всем протяжении пути, с учетом их пешей скорости и скорости течения Волги, она меняется на всем протяжении реки, за день осилим верст 20-25, а босс с лошадьми пройдет столько же, однако у нас задача показать лошадей в Москве, им долгий переход не пойдет на пользу, лучше мы коней до Новгорода по воде доставим, это, считай, 2/3 всего пути, всего на дорогу потратим 2 месяца, меньше никак не получалось. Мало того, выдвигаться нужно сразу после дня рождения Кирюшки, иначе не успеем. Скачки ориентировочно 1 августа. До этой даты нужно коней привести в форму, самим устроиться, подать заявку и вообще посмотреть что и как. Раз уж не получится с выставкой, то устроим продажу кураедовских красок или просто пигментов. Пару десятков рулонов окрашенного в пурпур шелка должны успеть подготовить. Сахар не повезем, его быстро скупают в нашем регионе. Покупали бы и больше, но мы много оставляем для личных нужд. С сахарным заводом проблем почти не было. Ральф с чисто немецкой дотошностью соблюдал озвученные мной технологии. Площади под сахарную свеклу увеличили в 3 раза, и это предел. Не каждый год подходящие погодные условия, да и расширяться накладно. Нас вполне устраивали имеющиеся объемы производства и каналы сбыта.